Ни одно произведение не вызывало у Оскара такого увлечения, такого внутреннего жара. Он отрывался от стола лишь тогда, когда наступало состояние одурманенности после чрезмерного количества выкуренных папирос. Не составляя плана, не связывая себя намеченным заранее ходом событий, он ждал всевозможных сюрпризов, которые судьба могла принести тому, чье сердце билось от собственных его Оскара тревог. Вернее, у него было теперь два сердца и два мозга. Лорд Генри Уоттон мыслил его мыслями. Дориан Грей жил увлекаемый его страстями. Ну, конечно же, не для удовлетворения пошлой мещанской морали уготовил он гибель этому созданному мечтой красавцу. Просто тот сам низвергался в пропасть, словно мечущийся в кошмаре с пурпурных подушек. При каждой зловещей фразе Оскара пронизывала дрожь, будто он прикоснулся ногою к собственной могиле. В первый раз он ощутил такое потрясение, когда писал в сказке о молодом короле: «Не мудрее ли тебя тот, кто создал нищету?» Очень часто случалось, что написанное предложение было для него чем-то большим, чем ряд слов. Страницы смерти Дориана он тщательно переписал сам, не решаясь показать чужим глазам эти беспорядочные, перепуганные буквы. На другой день снова наступили холод и покой. Оскар сложил в стопку листы, груда которых две недели росла в ящике стола, и, беря один за другим, нумеровал страницы, перечитывал, правил, вычеркивал слова, прибавлял. Росс, которым он прочел готовую рукопись, нашел сходство с шагреневой кожей Бальзак. «Совершенно о ней не думал», — сказал Уайльд. История Дориана, хотя и развивалась неожиданным образом, давно жила в его мечтах, всегда готовых к тому, что кто-нибудь может подарить ему большую медведицу. Всякий раз, когда он хотел усмирить свои мысли, успокоить их перед сном или развлечь во время одинокой прогулки, он предавался мечтам о вечной молодости. Иногда он воображал себе алхимика, старого, всеми забытого чудака, который случайно его встретит и подарит заветный флакон. Одной капли хватит, чтобы удалить морщины, вернуть упругость мышцам, восстановить выкрашившиеся зубы. В другой раз это совершалось с помощью никому до тех пор неведомого зелья, волшебного зелья, подобного тому молли, которым запасся Одиссей против чар Цирцеи. Или же можно было по старинке продать душу дьяволу, демонам, духам воздуха, и тогда одно их прикосновение предохранит тело от болезни, увядания и сделает его прекрасным до конца ничем не ограниченных дней. Разнообразя эти мечты, Оскар пользовался всеми способами, известными в мифах и легендах о чернокнижниках, вводил даже эллинских богов, на миг поддаваясь вере, что мир, как прежде, им подвластен, с детским увлечением собирал все вымыслы, кроме того одного, который вдруг явился ему, когда он взял первую четвертушку бумаги. «Я совсем не думал о Бальзаке», — повторил он. «Разумеется, досадно, но тут уж ничего не поделаешь. Не стану же я изменять свою повесть из-за того, что какой-то незадачливый самоубийца отравлял себе жизнь куском ослиной кожи. Надо быть вовсе лишенным впечатлительности, чтобы не почувствовать, насколько моя повесть живее, тоньше, красочнее и правдивее. Да-да, гораздо правдивее». Портрет Дориана Грея, напечатанный в Lippincott's Magazine, был слишком тощим, чтобы издать его отдельной книгой. По желанию издателя, Уайльд расширил повесть хаотической 11 главой и несколькими столь же пустыми, неудачными вставками. Книга появилась в апреле 1891 года и вызвала недовольство. Оскар сделал все, чтобы его разжечь. В клубах, театрах, на прогулке. Его видели в обществе молодого человека, чарующей наружности, о котором говорили, что он наделен большим поэтическим даром. Звали юношу Джон Грей. Оскар познакомился с ним через месяц после окончания своей повести и счел этот необычный случай лучшим доказательством своей теории о том, что жизнь подражает искусству. Стоит создать прекрасное произведение искусства, чтобы жизнь тотчас его скопировала. Джон Грей наверняка существовал до Дориана. У него, без сомнения, есть метрика, которая может это засвидетельствовать, однако никто не будет отрицать, что он стал кем-то лишь в ту минуту, когда лорд Уоттон открыл его в мастерской Безила Холлорда. Говорили, впрочем, будто Джон Грей послужил образцом для Дориана, и находили это скандальным. Пресса подняла шум. Джером К. Джером в своей газете «Today» призывал к борьбе с испорченностью и соблазном. «Сент-Джеймс-Газет» взывала к цензуре, к суду, к полиции. «Дейли Кроникл» видела тут порождение проклятой литературы декадентской Франции, книгу полную яда, атмосфера, в которой смердит удушливым запахом нравственного и умственного разложения. На 216 рецензий, пожалуй, в одном лишь осторожном голосе Уолтера Паттера не звучало негодование. Несколько недель Уайльд вел кампанию, посылая ответы, протесты в главные газеты. «Моя повесть — это попытка декоративного искусства, протест против грубости абсолютного реализма. Произведение, если угодно, полно яда, но вы не можете отрицать, что оно совершенно, а совершенство — это цель, которой мы, художники, стремимся достигнуть. Только Гёте сумел бы охватить создание искусства со всех сторон полностью и абсолютно верно, и очень жаль, что Гёте не имел возможности прочитать Дориана Грея. Уверен, что книга захватила бы его, и надеюсь, что какой-нибудь находчивый издатель теперь рассылает теням на полях Елисейских подобные же экземпляры, и что переплет экземпляра, предназначенного Готье, цветет желтыми нарциссами». В конце концов, утвердив мнение общества, что он написал книгу безнравственную, возмутительную, и обдав газетчиков презрением, Оскар закрыл дискуссию на страницах Scots Observer. «Прошу считать это письмо последним моим словом и сделать мне любезность предоставить эту книгу вечности, которой она принадлежит». Между тем, успех книги был невелик. В викторианскую эпоху публика была более восприимчива к ценностям моральным, нежели эстетическим. Дориан Грей на французский лад, свободный по стилю и содержанию, был неким протестом против традиционных банальностей английского романа. Быть может, именно это и разозлило так сильно газетных критиков, если вообще возможно угадать образ мышления людей этого сорта. Уайльд действительно всю жизнь воспринимал французские влияния, причем систематически, как некое средство умственного оздоровления. Французские книги он читал больше, чем английские. Через журналы и личные контакты поддерживал постоянную связь с литературным движением по ту сторону канала. Лишь немногие его вещи, и, пожалуй, самые незначительные, были написаны без оглядки на какой-либо существующий или возможный французский образец. Даже отдельные фразы, особенно их строй, сочетание, последовательность, он мысленно примерял к ритму хорошей французской прозы. Его мало заботило, так ли выразил бы свою мысль или обрисовал бы образ кто-либо из лучших английских писателей. зато он тщательно взвешивал, как бы это звучало под пером француза. В Париже Оскар бывал несколько раз в году, проводя там по 2-3 недели. У него были любимые рестораны, кафе. В Париже он вел уединенный образ жизни. Толпа о нем ничего не знала. Круг друзей был небольшой. Женщинам нравилась его учтивость, в которой было нечто от эпохи Людовиков и нечто романтичное. Княгиня Монако прислала ему свой портрет с надписью «Подлинному искусству Оскару Уайльду». Он принадлежал к числу знаменитостей. Баррес угощал его завтраком у Вуазена. Мореас, Маларме сидели за его столом. Запершись с Пьером Луи в заваленной книгами комнате среди клубов папиросного дыма, они опускали двойные шторы, чтобы свет не мешал их интеллектуальным оргиям, таинственным беседам, длившимся бесконечно. Казалось, так же бесконечно, как то, что было их предметом — жизнь Греции от Гомера до Платина. Поэт Стюарт Меррилл, автор «Четырех времен года», бродил с ним по закоулкам Монмартра. Как-то вечером были они в Мулен-Руж. На небольшой сцене выступали клоуны, акробаты, жонглеры. Друзья собрались уходить, как вдруг Оскар потащил Меррилла в первые ряды. На эстраде танцевала какая-то румынка, полусонная, жалкая девчушка, которая непонятно зачем, покачавшись взад-вперед, становилась на руки, вскидывая пятки вверх, а через минуту автоматически, безо всякого изящества, снова принималась кружиться, изгибаться и прыгать. Уайльд захлопал ей. Это удивило Меррилла, зрителей и саму танцовщицу. «Я хочу познакомиться с этой девушкой», — сказал Оскар. Он послал ей записку. Служитель вернулся без ответа. Оскар был огорчен. «Я, видишь ли, хотел пригласить ее поужинать и поговорить об одном моем замысле. Уже давно я думаю о Соломее. Мне хочется, чтобы дочь Иродиады танцевала на руках. На руках, дорогой мой, точно так, как у Флобера».